Наталья Горбаневская. Смеешь выйти на площадь? Благодарю Карлов университет и ректора профессора Вацлава Гампла за присуждение мне золотой памятной медали. Но я принимаю эту медаль от имени моих друзей по Красной площади. И в первую очередь в память о троих участниках демонстрации, которых уже нет с нами, Вадима Делане, Константина Бабицкого и Ларисы Богораз. В память о Татьяне Великановой, которая стояла 25 августа 1968 года на Красной площади прямо передо мной по другую сторону коляски с моим сыном. В память об Илье Габае и Петре Григорьевиче Григоренко, которых не было в тот день в Москве, а иначе они были бы с нами, они были в Крыму, поддерживая крымских татар, которым было запрещено возвращаться на родину. В память об Анатолии Капсоне, которому не передали сообщение о готовящейся демонстрации, а иначе и он был бы с нами. Зато он написал лучший текст о целях и смысле нашей демонстрации. В память об Александре Галиче, который, не зная о предстоящей демонстрации, написал свою знаменитую песню со словами «Смеешь выйти на площадь». Но, произнеся эти слова, я хочу напомнить вам о тех, кто смеет выходить на площадь сегодня, о сегодняшних российских политзаключенных, о тех, кто сидит по так называемому «болотному делу», в особенности о судьбе Михаила Косенко, жертве возрождающейся карательной психиатрии, о Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой, которые ведут неравную, но отважную борьбу с сегодняшним ГУЛАГом. Кстати, первой акцией группы «Pussy Riot», которая обратила мое внимание, было их выступление на Красной площади, на том самом лобном месте, у подножья которого мы проводили свою сидячую демонстрацию. Там они плясали и пели песню со знаменитыми, унаследованными от нас словами «За вашу и нашу свободу». Я прошу вас, помни о том, что мы сделали 45 лет назад, не забывайте о тех, кого сегодня в России ждут или уже дождались, неправосудные приговоры.